Глава 14. Операция «Ужин под наблюдением». Игорь крутился перед зеркалом уже 20 минут, и Кира начинала подозревать, что ее отец окончательно сошел с ума. «Ты собираешься на ужин с Анечкой или на кастинг в группу «Руки вверх» образца 1998 года?» Язвительно поинтересовалась она, оценивающе глядя на его попытки привести в порядок волосы. «Очень смешно», — пробормотал Игорь в четвертый раз, меняя рубашку. «Просто хочу выглядеть презентабельно». «С момента, как ты начал готовиться, ты сменил 3 рубашки, 2 побрился и использовал одеколон, который, я предполагаю, завалялся у тебя с прошлого века», — Кира считала на пальцах. «И даже почистил туфли. Горе, это же просто ужин, а не королевский прием или собеседование в аппарат президента». «Это важно», — возразил Игорь, безуспешно пытаясь укротить взъерошенный вихор. «Анна Сергеевна, она особенная». «Ага, особенная», — кивнула Кира с таким видом, словно планировала что-то грандиозное. «Кстати, а где вы ужинаете?» «В том новом ресторане рядом с парком. Лябель, кажется, называется». Игорь, наконец, сдался в борьбе с волосами и потянулся за гелем. «Почему спрашиваешь?» «Просто интересно», — невинно ответила Кира, доставая телефон. «А то вдруг мне срочно понадобится знать, где искать твои останки после того, как ты умрешь от смущения, или куда вызывать скорую, когда ты подавишься оливкой от нервов». «Очень мило с твоей стороны заботиться о моей безопасности», — буркнул Игорь, пытаясь справиться с непослушной прядью. «Это называется забота о репутации семьи. Если ты опозоришься, мне потом в школе будет неудобно». Как только за Игорем закрылась дверь, Кира тут же набрала номер. «Тимоха, это я. Помнишь, ты говорил, что у твоего дедушки есть бинокль, такой военный, с которым он ходил на охоту?» «Ага», — донесся из трубки удивленный голос одноклассника. «Здоровенный такой, тяжелый. А зачем он тебе?» «Секретная миссия. Сбор важной информации о моем отце и Анечке. Точнее, слежка в стиле лучших шпионских фильмов». «Серьезно?» — голос Тимохи воодушевился. «Это как в тех боевиках, которые мой папа смотрит?» «Именно. Только без стрельбы и взрывов. Встречаемся через 20 минут у входа в парк. И захватить дедушкин бинокль. Да и деньги на попкорн. Шоу обещает быть зрелищным. А еще возьми термос с чаем, мы можем проголодаться». «А твой отец точно пойдет именно туда?» «Он сказал Лябель. И это единственный ресторан рядом с парком, который пытается выглядеть французским. Горе же романтик, хоть и неуклюжий». Ресторан Лябель оказался именно таким заведением, которое пытается выглядеть французским, но выдает свою провинциальность каждой деталью. От пластиковых цветов в позолоченных вазах до официанта, произносящего «мерси» с отчетливым местным акцентом и картавящего не в тех местах. Кира с Тимохой обустроились в кустах сирени в 40 метрах от ресторана. Место оказалось идеальным. Достаточно близко, чтобы видеть все происходящее через окна, но достаточно далеко и скрыто, чтобы их никто не заметил. «Блин, этот бинокль весит, как чугунная сковородка», — пожаловался Тимоха, передавая массивную оптику Кире. «Дедушка говорит, что с ним еще на войне служил». «Зато качественный», — Кира настроила фокус и направила бинокль на окна ресторана. «О, вижу Горе! Он сидит за столиком у окна с Анечкой». «Ого, он даже цветы принес!» «Какие?» «Розы, красные. Банально, но романтично. Анечка выглядит довольной. Она что-то говорит, смеется. О, нет, папа начинает рассказывать историю». «Откуда ты знаешь?» «По жестам. Он размахивает руками, это его коронное движение, когда он рассказывает анекдоты. Господи, он точно травит ей байку про сценариста, который перепутал концовки 2 сериалов». «И что?» «Судя по лицу Анечки, она пытается вежливо смеяться. Но шутка явно не зашла. Я же говорила ему, никаких рабочих анекдотов на первом свидании. Они хуже анекдотов про блондинок и тещ вместе взятых. Тимоха открыл термос и налил чай в крышку стаканчик. «А что они едят?» «Пока только хлеб и...» «О, нет!» Кира зажмурилась. Он потянулся за хлебом, но не рассчитал расстояние и, плюх, опрокинул стакан с водой прямо на белую скатерть. «Как сильно намочил?» «Лужа размером с тарелку». Теперь он пытается вытереть ее салфеткой, но только размазывает воду по большей площади. Это как наблюдать за тем, как кто-то пытается погладить кота против шерсти. Болезненно, но оторваться невозможно. Анечка помогает, подает ему еще салфеток. О, боже, он краснеет, как наш учебник по истории России. Может, он всегда такой неуклюжий на свиданиях? Понятия не имею. У него их не было с тех пор, как я появилась. А может, и раньше не было. Кто знает, на что он был способен в молодости. Тимоха хихикнул, отхлебывая чай. «А что теперь?» Официант подходит, помогает убрать лужу, меняет скатерть. Игорь выглядит смущенным, но Анечка улыбается. «Хм, а она симпатичная и терпеливая. Это хорошо, потому что с Игорем терпение — основное требование». Кира повернула бинокль, начала рассматривать зал. «Ничего особенного, гости едят». Но вот бинокль в ее руках дрогнул. Она вернулась назад и сфокусировалась на дальнем углу зала. «О, это же бабуля!» — прошипела она. «Ванесса Витольдовна! И она не одна!» «Кто?» «Моя бабуля. Ты с ней еще не знаком. И она с мужчиной». «Это так необычно!» «Даже не знаю. О, нет, это Василий Васильевич, сосед из квартиры напротив. Тот самый, что всегда вежливо здоровается и носит бабочку. И, о боже мой, у нее с собой Людовик!» «Кто такой Людовик?» Тимоха достал бутерброд с колбасой и откусил кусок. «Ее шпиц!» Кира едва сдерживала смех. «Рыжий пушистый комочек вселенского зла и высокомерия. Она притащила его в ресторан на свидание». Людовик сидит на отдельном стульчике, как полноправный участник ужина. «А разве собак пускают в рестораны?» Тимохе явно нравилось все происходящее. «Ты не знаешь Ванессу. Когда она чего-то хочет, она может уговорить кого угодно». «А что делает твой отец?» «Он слишком сосредоточен на том, чтобы не устроить еще одну катастрофу. Заказывает что-то официанту, нервничает. А бабуля тем временем строит глазки Василию Васильевичу, как школьница на первой дискотеке. Это довольно мило, если честно». Кира перевела взгляд обратно на столик отца. «Так, что у нас тут?» Принесли основные блюда. Папа заказал что-то с курицей, Анечка — рыбу. Они разговаривают. Анечка смеется и на этот раз искренне. «О, нет, нет, нет!» «Что случилось?» Папа встает, хочет что-то продемонстрировать Анечке, размахивает руками, показывает и... Дзынь! Грохот! Даже на расстоянии 40 метров было слышно, как что-то тяжело падает и разбивается. Что он разбил? Тимоха привстал, пытаясь лучше видеть. Не только разбил, Кира была в ужасе. Он не просто уронил бокал. Он еще и зацепил официанта, который проходил мимо с подносом. Бедняга полетел назад, поднос взлетел в воздух, а с него посыпались тарелки. Это как сцена из комедии, только в реальной жизни. В ресторане началась настоящая суматоха. Другие посетители вскакивали со своих мест, официанты сбегали со всех сторон. Игорь выглядел абсолютно растерянным, стоя посреди этого хаоса с виноватым видом. «А Анечка что?» «Анечка?» Кира не могла поверить своим глазам. «Смеется? По-настоящему смеется, не из вежливости, а искренне. Она помогает собирать осколки, успокаивает Игоря. Боже, кажется, ей действительно нравятся неуклюжие мужчины. Все очень странно. Может, это какой-то особый тип женщин?» Или у нее просто очень хорошее чувство юмора и крепкие нервы. А вот бабуля... Кира снова направила бинокль в угол. Она тоже заметила суматоху. Смотрит с любопытством, но не встает. Слишком увлечена беседой с Василием Васильевичем. И, похоже, она совсем забыла следить за Людовиком. «И где он?» Тимоха доел один бутерброд и достал второй. «А вот это интересный вопрос!» Кира внимательно осмотрела их столик через бинокль. «Людовик исчез! Стульчик пустой! Наверное, весь этот шум его напугал, и он решил смыться». В этот момент из ресторана донесся возмущенный лай, а затем крики, уже не от падения посуды, а совершенно другого рода. «О, Людовик объявился!» — констатировала Кира. И, судя по звукам, он решил присоединиться к хаосу и устроить собственное представление. Она видела, как сквозь окна мелькают официанты, размахивающие салфетками и пытающиеся поймать что-то маленькое и быстрое. «Рыжий террорист взял реванш», — хихикнула Кира. Бабуля наконец-то спохватилась. Действительно, Ванесса резко встала из-за стола, оставив растерянного Василия Васильевича одного, и направилась к выходу из ресторана. Даже на расстоянии было видно, как она извиняется перед спутником и обещает быстро вернуться. «Она идет искать Людовика», — прошипела Кира. «Тихо, прячемся лучше». Но тут из кустов прямо рядом с ними раздался радостный лай, и оттуда выскочил рыжий шпиц. Людовик, очевидно сбежавший из ресторана через открытую дверь, мчался прямо к укрытию, виляя хвостом и явно пребывая в отличном настроении. «Хватай его!» — зашептала Кира, протягивая руки к собачке. Тимоха быстро подхватил Людовика, который, кажется, воспринял это как игру и с энтузиазмом лизнул мальчика в лицо. «Тихо, рыжий, тихо! Дай ему колбасы, чтобы замолчал!» Людовик, словно понимая серьезность ситуации, притих, устроился у Тимохи на руках и действительно начал есть колбасу с бутерброда. «Смотри!» — прошептал Тимоха, осторожно раздвигая ветки. Из ресторана показалась высокая красивая женщина. Она оглядывалась по сторонам с таким видом, будто искала беглого преступника. «Людовик!» — крикнула она, в голосе слышались нотки и беспокойства, и раздражения. «Где ты, рыжий мерзавец? Немедленно иди сюда!» Дети затаили дыхание. Людовик, как будто понимая важность момента, тоже замер, только его ушки настороженно подрагивали. Ванесса сделала несколько шагов в их сторону, внимательно всматриваясь в кусты. Еще немного, и она могла их заметить.